я бы вечно смог. Склоняюсь я перед тобой, одетый в благодать, я не могу. Люблю тебя. тебя, люблю тебя, Господь, Аваоче, ищу тебя, Господь мой, сердцем бед тебе, сердцем бед тебе, днем и ночью, люблю тебя, Господь мой, люблю тебя, Иисус.